После того вечера Ранель Беркет словно подменили. Она стала другой. Нежная и любящая жена и мать, посвятившая свою жизнь мужу и сыну, превратилась в равнодушную, погруженную в себя женщину. Она больше никогда не смеялась. Даже случайная улыбка не озаряла ее лицо. Она начала много пить, часто плакала, а иногда весь дом оглашался ее истерическими рыданиями. 2 года мальчик прожил как в тумане. Он никак не мог понять, почему мама разлюбила его. Потом, узнав, что она ждет ребенка, немного приободрился. Отец тоже поначалу пришел в восторг, но отношения между супругами так и не наладились, а вскоре стали еще хуже. Ранель переходила от глубокой меланхолии к злобе и уже никогда не бывала в спокойном, ровном настроении, как прежде. Она не хотела второго ребенка. Родный почти не бывал дома, но стоило им встретиться, как ссоры возобновлялись с новой силой. Ранель начала воевать с Акеллой, которая безуспешно пыталась помешать несчастной женщине спиваться. Джейр теперь старался бывать дома как можно реже. Когда родилась Маля, Ранель сразу отдала ее на воспитание Акелле и снова взялась за спиртное. Джейр повзрослел и догадался, что случилось с его матерью, понял, из-за чего в ней произошла такая страшная перемена. Во всем был виноват Сэмюэль Берроуз, которого мать до сих пор любила. К тому времени мальчик был свидетелем множества родительских ссор, но одна Джейту особенно запомнилась. Это случилось рано утром, когда мальчик еще спал, и громкие голоса родителей разбудили его. «Да отправляйся к нему, если хочешь!» — орал отец. «Ты все равно не жена и не мать своим детям. Им от тебя никакого проку нет. С тех пор, как приезжал этот чертов Берроуз, тебя словно подменили. Да, ты родила мне второго ребенка, но только потому, что я настоял на этом». «Родный, ради Бога, оставь меня в покое!» — воскликнула Ранель. «Я ничего не могу изменить». «Но почему, милая, почему?» В голосе отца звучала неподдельная боль. «Вспомни, как мы жили раньше. Мы были счастливы. Разве это было бы возможным, если бы ты по-прежнему любила его? Я его бросила и думала, что мы никогда больше не увидимся. Я заставила себя забыть его. Как ты не понимаешь? Не замуж мне надо было выходить, а ждать Сэмюэля. Ведь он хотел развестись сразу, как поправит свои дела. Только я этого не знала. Почему я не дождалась его?» «Так ты никогда не любила меня?» «О, родный!» — заплакала Ранель. «Я никогда не хотела причинять тебе боль. Я любила тебя. Но Сэмюэль — моя первая любовь, и я никогда не смогу его забыть. И не могу разлюбить его. Ну так отправляйся к нему, я дам тебе развод». Ранель зашлась в истерическом хохоте. «Поздно, снова поздно. Он прислал мне письмо из Бостона. Ненаглядная женушка родила ему дочь, пока он путешествовал. Теперь уж он ее ни за что не бросит. Ранель, детка, забудь о нем. Ты уже однажды сделала это. Так сделай еще раз. Забудь его». «Как же мне забыть? Теперь-то я знаю, что он по-прежнему меня любит. Он доказал это своим приездом. Он любит меня, а я люблю его». «Но ты должна что-то сделать, Ранель. Больше так не может продолжаться. Я не могу работать. У меня все валится из рук. Но это ладно. Посмотри, что ты сделала с сыном. Он стал угрюмым и диким, как волчонок.